Глава 8. Энергетическая составляющая пробуждения. Пробуждение вызывает много разных изменений в человеке. Конечно, с пробуждением мы освобождаемся от отождествления с человеком, имеющим определенную личность. Но помимо этого, пробуждение оказывает сильное влияние на человека, во многом преображает его. Чтобы проиллюстрировать это на конкретном примере, я рассказал о своем собственном опыте, о своем пробуждении в 25 лет и о некоторых трудностях, через которые мне потом пришлось пройти. Я хочу продолжить этот рассказ. Примерно в 32 года, совершенно неожиданно, я пережил еще одно пробуждение. По своей сути, оно не отличалось от того, что случилось в 25-летнем возрасте, однако оно было намного яснее. Можно сказать, что момент пробуждения, который произошел со мной в 25 лет, был несколько смутным и туманным. Это было подобно тому, что я вышел на солнечный свет, но в туманный день. Хотя произошло определенное изменение восприятия, оно не было достаточно ясным. Пробуждение, которое произошло в 32 года, было исключительно ясным. Это было окончательное и необратимое событие, необратимое прозрение. Я увидел, в сущности это было то же самое, что мне открылось в 25 лет, что я все и ничто, и в то же время я превосхожу все и ничто. Я увидел, что то, чем я являюсь, невыразимо и неописуемо. У меня было ощущение, что я проникаю глубже, глубже и глубже, к самым основам существования. Я не хочу сейчас подробно описывать этот опыт пробуждения. Скажу лишь, что все, что мне тогда открылось, осталось со мной навсегда. Я уже больше никогда не забывал этого. Диафрагма объектива больше не закрывалась. Но в то же время на физическом уровне произошло одно явление, о котором я хочу рассказать. Это физическое или энергетическое явление часто сопутствует пробуждению. У некоторых людей оно может наблюдаться еще до пробуждения, тогда как другие сталкиваются с ним только после пробуждения. Поэтому то, что я расскажу, будет интересно всем, независимо от того, пережил человек пробуждение или нет. Когда мы приходим к осознанию подлинной природы существования, когда существование пробуждается к осознанию самого себя, почти всегда происходит определенный энергетический процесс. Он связан с тем, что происходит серьезная перестройка всей нашей системы. Можно сказать, что меняется электропроводка в уме на ментальном уровне. Меняется электропроводка на эмоциональном уровне. Меняется все наше восприятие. И также существенным образом меняется работа всей энергетической системы нашего тела, как материального, так и тонкого. Одним из наиболее общих следствий любой глубокой реализации является то, что наша система наполняется огромным количеством энергии. Эта энергия не приходит откуда-то извне, но когда мы становимся действительно осознанными, устраняются наши внутренние барьеры и преграды, открываются все внутренние шлюзы. И тогда высвобождается огромное количество энергии. В сущности, всегда, когда происходит растворение эго-структуры, высвобождается энергия. Как правило, только позже, оглядываясь назад, мы начинаем понимать, что само по себе состояние сна – состояние эгоистического разделения поглощает огромное количество энергии. Только после его растворения мы можем увидеть, какое невероятное количество энергии требуется на то, чтобы поддерживать восприятие с точки зрения разделения, в котором большинство из нас живет. Пока мы в нем находимся, мы не представляем себе, сколько энергии тратится на поддержание этого сна. В некоторые моменты страдания или отчаяния мы можем почувствовать, как состояние разделения истощает нашу энергию. Но только когда сознание полностью освобождается от состояния сна, происходит огромное высвобождение энергии, в основном за счет устранения внутренних преград. Не следует, однако, думать, что это высвобождение энергии всегда ощущается каким-то определенным образом и имеет определенную интенсивность. У одних людей оно может быть довольно заметным, у других еле уловимым, как слабый сигнал на экране радара. Одним из наиболее частых проявлений такого подъема энергии внутри нас является бессонница. Для нашего организма оказывается непривычно такое количество свободной энергии, которая в нем теперь циркулирует. Поэтому какое-то время после пробуждения мы можем чувствовать себя как будто на взводе. Может потребоваться какое-то время, прежде чем наш внутренний механизм, ум, тело и тонкое тело, приспособится к новому количеству энергии, которое нам теперь доступно. Как правило, это быстро не происходит. После пробуждения у большинства людей организм начинает работать сверх нормы, сверхурочно, пытаясь интегрировать новый приток энергии, который возникает после растворения состояния сна, приспособиться к нему. Нередко ученики приходят ко мне и говорят: «Адья, я не сплю толком уже 6 месяцев», или «последние 3 года я сплю не больше, чем по 3-4 часа в сутки». Это вовсе не означает, что что-то не в порядке. Конечно, ум всегда может начать говорить: «Я очень мало сплю, и я ничего не могу с этим поделать, наверное, что-то не так». Но если посмотреть с другой точки зрения, то все становится понятно. Вся энергетическая система тела перестраивается, пытается прийти к новому состоянию гармонии. И это может занять какое-то время. Я был свидетелем, как у некоторых людей, помимо бессонницы, на грубом физическом уровне наблюдались и многие другие проявления энергии. У кого-то, например, бывает усиленное сердцебиение. У других могут происходить спонтанные движения тела в результате спонтанного высвобождения энергии, когда вдруг самопроизвольно дергается нога, сама собой поднимается рука. Телом управляет энергия, которая ему совершенно непонятна. Кроме прилива энергии на физическом уровне, часто происходят также энергетические изменения на более тонком уровне, на уровне ума. После пробуждения, которое я пережил в 32 года, в течение примерно 2 лет мой ум был подобен старому телефонному коммутатору, на котором телефонист должен был переключать штекер из одного гнезда в другое. У меня было такое ощущение, как будто какие-то контакты в моем уме разъединяются и вновь соединяются по-другому. Не могу сказать, что я знал или понимал, что происходит. Я просто чувствовал, что в моем уме совершаются какие-то перестройки. Я чувствовал, что идут какие-то существенные структурные изменения в моем мозгу, во всей работе моего ума. Этот энергетический процесс продолжался 2 года, как будто кто-то усиленно трудился в клетках моего головного мозга, переделывая и перестраивая их. Спустя 2 года я заметил, что мой ум обрел гораздо большую ясность и прозрачность. Он стал более тонким и эффективным инструментом. Он стал подобен лазеру. Я мог использовать его с исключительной точностью. Раньше такого не было. Поэтому я сделал вывод, что произошла некая трансформация, которая привела к новому ощущению ясности и новой способности фокусироваться. Кроме того, ум стал гораздо спокойнее. На протяжении многих лет я практиковал медитацию, стараясь успокоить свой ум. Но это было успокоение совсем другого рода. Я не прилагал никаких усилий, не старался. Просто в результате каких-то перестроек ума, новой перенастройки мозга, ум стал гораздо спокойнее. Мысли, которые теперь появлялись в моем уме, были в основном функциональными. Я думал только о том, о чем действительно было необходимо думать. Как правило, люди думают о необходимых вещах лишь 10% всего времени. Остальные 90% времени они проводят в мечтах и фантазиях, воображая всевозможные истории и драмы, которые не имеют никакого отношения к реальности. После пробуждения я заметил, что большую часть моих мыслей стали составлять мысли первого рода. Стало меньше фантазий, меньше внутренних диалогов. Такая трансформация ума занимает некоторое время, поскольку это физическая трансформация. Когда наше сознание выходит из-под влияния ума, ум начинает расслабляться, смягчаться, открываться. В результате таких изменений возможно даже нарушение памяти. У многих моих учеников возникали проблемы с памятью. Им даже ставили диагноз «болезнь Альцгеймера». Однако на самом деле это не болезнь, а просто результат определенного трансформационного процесса в уме, определенного энергетического процесса. Это нормальный и естественный процесс. Для того, чтобы ум пришел в гармонию с тем знанием, которое открылось, он должен перестроиться. Мозг должен перестроиться. Экхарт Толле, известный духовный учитель, писал, что после пробуждения как минимум 2 года ему было очень сложно пользоваться умом. Работа, которой он в то время занимался, требовала участия ума, так что это было для него серьезной проблемой. Но если понимать, что это естественный процесс, и в него не нужно вмешиваться, не нужно пытаться как-то повлиять на эту реорганизацию на ментальном уровне, тогда, в конце концов, наступит расслабление. Самое главное — это расслабиться и позволить процессу перестройки происходить. Побочные эффекты могут быть не очень приятными и вызывать беспокойство. Но если не верить своим мыслям, то в действительности ничего страшного в этом нет. Это только ум видит во всем проблемы и заставляет вас беспокоиться. Когда кто-то говорит мне, что не спит толком уже 6 месяцев, и я вижу, что человек беспокоится по этому поводу, я спрашиваю: «А действительно ли тебе нужно больше спать? Ты точно знаешь, что тебе не хватает сна? Или ты сидишь ночью в постели и думаешь о том, какой завтра ты будешь устал из-за того, что не доспал?» Когда мы отпускаем от себя эту мысль «мне нужно больше спать», когда мы осознаем, что это только мысль, происходит удивительная вещь. Если мы перестаем слушать свой ум, то, что он говорит нам о происходящем, наступает глубокое расслабление. И само это расслабление способствует ускорению трансформации на физическом уровне. Энергетическая трансформация происходит не только на ментальном уровне, на уровне мыслей и концепций, но и на уровне чувственного восприятия. После пробуждения многие замечают, что их чувственное восприятие необычайно обостряется. Например, очень часто расширяется поле периферического зрения. Многие начинают чувствовать или воспринимать то, что раньше не чувствовали. Так кто-то становится восприимчив к тому, что чувствуют другие люди, или к энергетическому полю других людей, или к энергии окружающего пространства. Кто-то может начать чувствовать энергетические поля животных, деревьев, растений или домов и отдельных комнат. Когда происходит такое энергетическое раскрытие, человек как будто теряет все свои границы. Некоторым бывает трудно с этим справиться. Ученики приходят ко мне и говорят: «Я чувствую все, что переживают другие люди. Я чувствую все, что происходит у них внутри». Со стороны может показаться, что это так здорово, так таинственно. Но учтите тот факт, что большинство людей полны конфликтов и противоречий. Только представьте себе, каково это – постоянно чувствовать внутренние конфликты других людей. Так что повышение чувствительности для некоторых людей становится проблемой. Но опять же, ощущение проблемы обычно возникает лишь из-за каких-то бессознательных мыслей. Нужно ясно осознавать, что каждый отвечает за себя, и вам вовсе не нужно переживать то, что чувствуют другие люди. Это их дело. Если у вас есть доступ к тому, что они переживают, это не означает, что вы должны это переживать. Проблема иногда создает некую внутреннюю бессознательную склонность к сопереживанию. С одной стороны, вам может быть не очень приятно чувствовать то, что происходит с людьми, но в то же время какой-то вашей части это может нравиться. Это подобно подслушиванию на энергетическом уровне. Если вы неосознанно получаете от этого удовольствие, это будет происходить все чаще и чаще. Если же вы не будете проявлять к этому никакого интереса, не будете подавлять, но не будете стремиться к этому, то ваше внимание будет направляться туда, куда нужно. На самом деле иногда бывает уместно чувствовать то, что переживают другие люди, особенно когда вы находитесь с кем-то в близких отношениях. Это помогает вам лучше понять человека с позиции его энергетического состояния. Однако вовсе ни к чему постоянно чувствовать все, что чувствуют окружающие. Это исключительно их дело, вас это не касается. Не следует воспринимать мои слова как черствость, бессердечность. Я просто предостерегаю вас, чтобы в связи с обретенной чувствительностью вы не вовлеклись слишком сильно в дела других людей. Важно знать, что некоторые люди обретают подобную способность к сопереживанию и без пробуждения, или задолго до пробуждения. Так что опыт такого рода не является признаком пробуждения, однако является частым его следствием. Самое главное – не допускать появления ни малейшего чувства «я» на основе этого необычного опыта. Не допускать никаких попыток со стороны эго превратить эту способность в развлечение или использовать ее для обретения власти. У пробудившегося человека может проявляться много разных способностей. Может даже появиться способность к целительству. Иногда исцеление наступает даже просто благодаря присутствию пробужденного человека. Конечно, способность исцелять прекрасна. Это удивительная, чудесная способность. Но если вокруг нее начинает формироваться новая эго-структура, возникает отождествление с образом целителя, тогда это уже может стать проблемой. Поэтому важно не допускать, чтобы новый уровень энергии вскружил вам голову. Когда новые способности, называемые также ситхами или духовными силами, слишком увлекают нас, это может стать очередной ловушкой на духовном пути. В конце концов, когда такие способности появляются, они появляются как дар. Мы не можем присваивать их себе, не можем отождествлять себя с ними. Во многих духовных традициях учеников предостерегают, чтобы они не привязывались к таким силам, не пытались каким-либо образом развить или усилить их. Но хотя существует много назидательных историй на эту тему, это не означает, что нужно избегать этих особых даров, которые приходят с пробуждением. Нужно просто позволять им проявляться, принимать их как естественную часть процесса. Расслабьтесь и позвольте происходить тому, что происходит. На тот случай, когда энергия кажется вам избыточной и совершенно неуправляемой, есть некоторые методы, которые могут помочь ее стабилизировать. В моем случае весь процесс энергетической перестройки длился около 5 лет. К счастью, моя жена Мукти в то время практиковала акупунктуру, и она помогала мне заземлять энергию при помощи акупунктуры. Я часто советую это людям. Когда энергия, циркулирующая в вашей системе, становится совсем неуправляемой, иногда помогают такие простые методы, как акупунктура или акупрессура. Иногда можно просто походить босиком по земле, Это тоже хорошо помогает стабилизировать энергию, циркулирующую в организме. Хочу пояснить, что я вовсе не предлагаю вам пытаться контролировать энергию. Я был свидетелем, как у многих людей из-за этого возникали проблемы. Если вы хотите, чтобы процесс успешно продолжался, нужно просто заземлить энергию, не более того. Когда в организме начинает циркулировать необычно большое количество энергии, иногда эта энергия может натыкаться на всевозможные блоки и преграды в нашей физической системе. Обычно это ощущается как давление в разных частях тела. Иногда люди чувствуют сжатие в области сердца или в кишечнике, давление в макушке или в области брови. В таких случаях важно просто отметить для себя, что происходит, и потом расслабиться. Не нужно каким-либо образом пытаться разблокировать энергию. Со временем блоки сами растворятся. Если же вы хотите поработать с блоками, я предлагаю вам сесть и спокойно направить на них свое внимание. Просто удерживайте внимание на блоки и смотрите, что вам откроется. Не пытайтесь как-либо повлиять на этот процесс, форсировать его. Просто будьте открыты и ждите. В целом, самое лучшее – это чтобы процесс мышления никак не вмешивался в происходящее. С пробуждением начинает происходить много таких вещей, которых вы совсем не ожидали и не планировали. Что-то может не соответствовать тому, что было заложено в вас воспитанием. Просто имейте в виду, что все эти явления и изменения, происходящие в теле, уме и на уровне чувственного восприятия, являются естественной и неотъемлемой частью процесса пробуждения. Следует понимать, что энергетическое раскрытие неотделимо от духовного раскрытия. Эти процессы практически всегда сопутствуют друг другу. Как я уже говорил, у некоторых людей энергетические преобразования могут быть очень заметными и явными, иногда даже доставлять некоторые затруднения. У других же они могут проявляться настолько слабо, что они их почти не заметят. Я здесь описываю лишь общие принципы. Когда вы понимаете, что происходит, весь процесс проходит значительно легче и быстрее, главным образом благодаря тому, что вы перестаете беспокоиться,